Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Виктор Дольник. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и детей. Моей жене Татьяне Васильевне Дольник посвящается. Этология человека. Андрею Битову. В память о тех ветреных и ясных днях на безлюдном берегу моря, мой дорогой доктор Фауст Ватсон, в течение которых два перипатетика, стилист и этолог, разрисовали схемами песок, а ветер и волны, редактор и цензор, тут же поспешно и равнодушно разрушали написанное. Как же поведать людям об этологии и экологии человека как биологического вида? «Ты подымай, не то я подыму», — повторял ты слова Ахиллеса. «Ты поднял в своих птицах, а теперь я подымаю в непослушном дитя». Вступление. Эта книга распахивает дверь нашего дома. По одну ее сторону — наш маленький домашний мир, семья и детство. По другую — мир внешний. Он кажется нам большущим. Но это как посмотреть. Можно так, что он сразу съежится до тонкой пленки на маленьком шарике. Имя ей — биосфера. Когда мы живем в городе, ее как бы и нет. Вокруг одни люди, да немного деревьев. Кое-где какая-то живность. Как тут поверить, что на Земле одновременно с нами живет несколько миллионов видов растений и животных? Что в биосфере разных видов поболее, чем людей в огромном городе? Нам кажется, что мы и они совсем разные, что у нас с ними нет ничего общего. Пусть мы дети биосферы, но ведь особые, выдающиеся. Пусть вышли мы все из природы, но ведь вышли же. И давно стали властелинами, покорителями, преобразователями. И вдруг говорят, что мы всего лишь один из видов, вовсе даже не самый многочисленный и совсем не самый нужный. И не творец вовсе, а шкодник. К тому же строптивый, эдакое непослушное дитя. Мать тащит его к зеркалу, приговаривая, «Ну, посмотри, на кого ты похож!» Эта книга «Беседы перед зеркалом о нас самих в кругу птиц, зверей, детей, далеких пращуров и близких предков». Но не нравоучительные и назидательные, а как раз такие, какие и подобает вести непослушным, проказливым и строптивым. Темы недозволенные, предметы запретные, речи вольные, а случаи либо смешные, либо страшные, либо нелепые. Если вы видели в детстве на луне рожицу, шагали по плитам, стараясь не наступать на стыки, совали пальцы в дырки, набивали карманы всякой всячиной, ловили лягушек и выковыривали червей, летали и падали во сне, хотели сбежать из дома, и вам по-прежнему интересно знать, почему все это с вами творилось, вы мой благосклонный слушатель. Если вы просто любите собак, лошадей, птиц, детей, вы тоже мой слушатель. Если вы никогда не верили, что труд может сделать из обезьяны человека, вы мой слушатель. А вот если вам противна сама мысль о нашем родстве с обезьянами, вы тоже мой слушатель, но не благосклонный. Если вам все же не все ясно, и хочется узнать, что говорит об этом свободная от идеологии наука, информацию получите в полной мере. А уж понравится вам она или нет, заранее, не зная вас, сказать не могу. Некоторым ой как не понравится. Наконец, если вам давно не до пустяков, вам бы только знать, чем все это кончится, и не настал ли конец света, вы удовлетворите свое любопытство и на этот счет.